Пятница, Дмитрий. Дмитрий смотрел на календарь. Вручение премии было назначено на 20:00. За последние полтора часа в приемную позвонили 4 раза и 2 раза набрали его лично. Пресса хотела интервью. О том, что София исчезла и не выходит на связь, написал один из ведущих новостных порталов страны, и новость тут же перехватили другие. Вчера вечером у Дмитрия был запланирован эфир на телеканале, но он попросил Катерину отменить его участие в политическом ток-шоу. Был уверен, что без вопросов о Софии не обойдется, а он не знал, что сказать. Актер из него никудышный, он не смог бы изображать убитого горем мужа, а говорить, что до сих пор не подал в розыск, потому что 3 суток не прошло, не хотелось. Лучше было спрятаться и переждать. В дверь постучали. «Войдите!» Дмитрий ослабил узел галстука. Когда же он научится его нормально завязывать? Ночевать у Ольги он не решился, заметил у себя на хвосте машину. Может быть, это была простая паранойя, но он решил не рисковать. Даже попросил ее не звонить, а вдруг телефоны прослушиваются. Ведь наверняка, если София не явится на эту дурацкую премию, ее начнет разыскивать не просто районное отделение милиции, а подключится СБУ, которому ничего не стоит отследить все его звонки. А попадать в список подозреваемых в исчезновении собственной жены ему никак не хотелось. На пороге показалась Катерина. Выглядела старуха плохо. Наверное, все-таки придется ее скоро поменять. Дмитрий раздраженно взглянул на помощницу. Какого черта им всем от него надо? Катерина рассматривала шефа и понимала, что сегодня ночью тот наверняка не сомкнул глаз. И хотя он был гладко выбрит и аккуратно одет, глаза покраснели. Дмитрий смотрел на Катерину и пытался вспомнить, что он хотел у нее спросить. Что-то связанное с ее семьей, но он не мог вспомнить, что. «Свежие рейтинги!» — Катерина положила на стол тоненькую папку. Месяц тому назад Дмитрий нанял социологическую компанию, которая отслеживала его популярность и проводила сравнение с прямыми конкурентами. Дмитрий открыл папку и вначале даже не понял, что там написано. Прочитал еще раз и еще раз. Его рейтинг упал на 9%, с 33% до 24%. А ближайший конкурент, потомственный депутат, обогнал его на 4%. «Что это?» — бестолково спросил Дмитрий. «Рейтинги», — сдержанно пояснила Катерина. «Почему он впереди?» Дмитрий ткнул пальцем в бумаге. Катерина пожала плечами. «Компания объяснила это тем, что вы не явились на эфир и не смогли ему оппонировать». «У меня были причины», — мрачно ответил Дмитрий и откинулся на спинку черного кожаного кресла. В кармане завибрировал телефон. Не глядя на дисплей, Дмитрий знал, что звонит Ольга. Он нашарил кнопку и отключил телефон. Раздражение перекинулось на любовницу. «Почему она звонит? Он же просил ее этого не делать». «У меня были причины», — повторил Дмитрий. Катерина кивнула. «Да, я понимаю, но люди об этом не знают», — возразила она резонно. Катерина держала в руках газету, но Дмитрий ее не заметил. «И что вы предлагаете? Всем об этом рассказать?» Раздражение прорвалось в голосе. Катерина смотрела на себя в зеркало сегодня утром. Выглядит, как старая развалина. Опять это мрачное коричневое платье с тусклыми желтыми цветами. У его бабушки было похожее. Волосы собраны в пучок, на лице нет косметики. Неужели она не знает, что седым женщинам следует краситься? Ничего, скоро ему не нужен будет Цербер в приемной, и приемная будет не нужна. Дмитрий одернул себя. Не нужно нагнетать. София найдется... «Обязательно найдется, она не сможет пропустить эту дурацкую премию». «Ничего, здесь решаю не я», — сухо ответила Катерина. Ему кажется, или отношение секретаря к нему поменялось. Но сейчас не время разбираться с ее эмоциями. «Но я боюсь, что следующий отчет будет еще менее утешительным», — закончила свою мысль Катерина. «Ерунда! София придет на премию, вот увидите!» Дмитрий постарался говорить уверенно. «И все наладится! До выборов еще целых 3 недели!» «Все, идите!» Ему захотелось остаться одному. «Кофе мне сделайте?» Он крутанулся на кресле и, повернувшись спиной к Катерине, уставился в стену. Прямо за ним висела картина, репродукция кого-то из фламандцев. София настояла на том, чтобы ее тут повесить. Говорила, что корабли придают кабинету более мужской вид. Пожалуй, она была права. Всяко лучше изображений полуголых девиц, которыми были украшены стены в квартире Ольги. Дмитрий не слышал, как закрылась дверь. Значит, Катерина была все еще в кабинете. Значит, она не делала ему кофе, в котором он отчаянно нуждался. Вздохнув, Дмитрий повернулся обратно и с раздражением уставился на секретаря. «У вас что-то еще?» «Да», — Катерина положила перед Дмитрием газету. Он кинул взгляд на заголовок и вначале не понял. Фотография роскошной блондинки в нижнем белье. Заголовок «Дмитрий Саратов»? Вторую часть он не смог прочитать, потому что газета была сложена. «Я не расположен читать прессу», — начал Дмитрий, но вдруг узнал девушку на фотографии. «Это же Ольга!» Он схватил газету и развернул ее. Кровь отхлынула от лица. Буквы прыгали перед глазами, но Дмитрий заставил себя сосредоточиться. Статья была о нем, о Софии и об Ольге. И вовсе не он представал несчастной жертвой обстоятельств, как обещала ему Ольга, а София, исчезнувшая в неизвестном направлении, едва узнав, что ее муж уже довольно продолжительное время крутит роман с роскошной блондинкой. Дмитрий поднял глаза на Катерину, затем устало прикрыл веки и потер их. Удары он умел держать. А вот сердце Катерины ушло в пятки. Она получила деньги от журналиста и внутренне была готова к выходу этой статьи. Но она не ожидала, что Андрей сможет накопать так много, вытащить всю грязь и не оставит без внимания ни малейшей детали, вплоть до интима на рабочем месте. Все-таки недаром он был хорошим журналистом. Больше Катерина была ему не нужна, и она вздохнула с облегчением. Катюшу должны были прооперировать на следующей неделе. Но это не решало всех проблем. Ей нужны были деньги на лекарства, на уход. Она еще не придумала, где их возьмет, но брезжила слабая надежда, что Дмитрий не заподозрит ее в предательстве и оставит на работе. Преданный секретарь внимательно всматривалась в лицо шефа. «Вызовите Лилю», — коротко распорядился он. Катерина едва сдержала вздох облегчения. «Да, Дмитрий Сергеевич». И еще звонила Ольга. «Попросите ее больше не звонить!» Резко перебил ее Дмитрий.